Либерия. Берег Верхней Гвинеи богат медью, золотом, костью слоновой. За оградою каменных гряд все пришельцу нежданно и ново. По болотам блуждают огни, черепаха грузнее утеса, клювоносы таятся в тени своего исполинского носа. И когда в океан в вечеру погрузится небесное око, рыболовов из племени Кру паруса забредают далеко, и про каждого слава идет, что отважнее нет пред бедою, что одной рукою спасет и ограбит другой рукою. В 18 веке суда лишь за деревом черным рабами из Америки плыли суда под распущенными парусами, и суда же на каменный скат пароходов толпа быстроходных в 19 веке назад принесла не рабов, а свободных. Видно, поняли нрав их земли вашингтонские старые девы, что такие плоды принесли благонравных брошюрок посевы. Адвокаты, доценты наук, пролетарии, пасторы, воры, все, что нужно в республике, вдруг буйно хлынуло в тихие горы, расселились. Тропический лес, утонувший в таинственном мраке, в сон своих бесконечных чудес принял дамские шляпы и фраки. «Господин президент, ваш слуга!» Вы с поклоном промолвите быстро, но взгляните. Черней сапога, господин президент и министры. Вы сегодня бледнее, чем всегда, позабывшись, вы скажете даме. И что дама ответит тогда, догадайтесь, пожалуйста, сами. То, повиснув на тонкой лозе, то, запрятавшись в листьях узорных, в темной роще живут шимпанзе, по соседству от города черных. По утрам, услыхав с высоты протестантское пение в храме, как в большой барабан в животы ударяют они кулаками, а когда загорятся огни, внемля фразам вечерних приветствий, тоже парами бродят они вместо тросточек, выломав ветви. Европеец один уверял президентом за что-то обижен, что большой шимпанзе потерял путь назад среди окраинных хижин. Он не струсил и, пестрым платком скрыв стыдливо живот волосатый, в президентский отправился дом. Президент отлучился куда-то, там размахивал палкой своей, бил посуду, шатался, как пьяный, и неузнанно целых 5 дней управляла страной обезьяна. Мадагаскар. Сердце билось, смертно тоскуя. Целый день я ходил в тоске, и мне снилось, ночью плыву я по какой-то большой реке. С каждым мигом все шире, шире, и светлее, светлее река. Я в совсем неведомом мире, и ладья моя так легка. Красный идол на белом камне мне поведал разгадку чар. Красный идол на белом камне громко крикнул «Мадагаскар!» В раззолоченных паланкинах, в дивно вырезанных ладьях, на широких воловьих спинах и на звонко ржущих конях, там, где пели и трепетали легких тысячи лебедей, друг за другом вслед выступали смуглолицых толпы людей. И о том, как руки принцессы домогался старый жених, сочиняли смешные пьесы и сейчас же играли их. А в роскошной форме гусарской благосклонно на них взирал королевы мадагаскарской самый преданный генерал. Между них были томатавы, схожи с грудою темных камней, пожирали жирные травы благовонием полных полей.